Второе. Сперва они поехали к пивбару на Большевистской. Врач, внезапно успокоившийся, но внутренне все еще растерянный, много и пространно рассуждал о двух опозоренных степенях родства – о куме и мамке. Рольд сухо и коротко возражал. «Почему мы едем в пивбар так рано?» – спросил Шурик. «Голодец нужен нам трезвым, но мы договаривались на вторник. Не надо его томить. Считай себя ударником. Мы всегда встречались с голодцом ближе к вечеру. Я уверен, он уже в пивбаре. У меня есть нужные люди. До голодца, наверное, уже дошли слухи об убийстве Осмеркиной. Теперь он ждет подтверждений». «Какие слухи? Осторожные. О чем?» «Как о чем?» – удивился Рольд. «Конечно, об убийстве Осмеркиной. Такие вещи никогда не остаются тайной. Теперь голодец ждет от тебя обещанную фотку». «А он не заберет гонорар без меня?» «Не думаю», – сказал Рольд. «От голодца ждут фотку. Без тебя, точнее, без твоей фотки он ничего не получит. Вы держите друг друга на крючке. Голодец знает заказчика, ты владеешь фотографией. Если до голодца дошли какие-то слухи, а они явно дошли, он ждет тебя с часу на час. Он в нетерпении. Он твердо рассчитывает на свою часть гонорара, причем на большую часть. Голодец нервничает, я его знаю. Он сейчас здорово нервничает. Он начал нервничать сразу, как только до него дошли слухи о некой женщине, профессионально застреленной на даче. По его прикидкам, все приметы сходятся. Но теперь ему нужна фотка». «А Осмеркина?» – спросил Шурик. «Ее трудно было уговорить на такую инсценировку». «Осмеркина – женщина с фантазией», – ответил Рольд. «С этим никаких проблем не было. Единственное, о чем она просила – никогда не показывать ей изготовленных фотографий, а по окончании дела уничтожить и фотографии, и негативы. Я ее понимаю. Хватит с меня фотографий», – сказала Осмеркина. «С одной меня убрали, на другой меня убили. Если так пойдет дальше, на какой-то меня изнасилуют». «Она догадывается, кто выступает в роли заказчика?» Руальд пожал плечами. «В таких случаях воображение разыгрывается. А у Осмеркиной не просто воображение, у нее богатое воображение. Еще точнее, у нее ничем не ограниченное воображение. В конце концов, она назвала мне человек 30, которые якобы могли ее убить. Но хуже всего она относится к Осмеркину». Руальд усмехнулся. «Боюсь, она может подозревать еще человек 25. Почему? А ты догадайся». «Этому дала, этому не дала?» – спросил врач. «Любовь и ревность? Похоже». Третье. Голодца Шурик нашел за пивбаром у металлической сетки, окружающей автостоянку. Подкашливая, переминаясь с ноги на ногу, голодец мрачно мочился. Светлая струя, завихряясь, несла в своем русле смытые с земли сжженные спички, окурки, соломинки, тополиный пух. Голодец был настолько занят, что не сразу отреагировал на голос Шурика. Потом он повернул голову. В мутноватых глазах голодца мелькнуло что-то вроде страха. Застегивая ширинку, покачивая длинной головой, делая нелепые быстрые глотательные движения, он плачущим голосом произнес: «Твою мать, принес фотку?» Шурик кивнул. «Ну, давай», — сказал голодец, почему-то не протягивая руку. «А едем вместе?» «Твою мать, куда?» «Сам знаешь». «Нет, ты погоди», — неожиданно испугался голодец. Прилизанный как гусь, он как гусь покачивал, подкашливая длинной головой из стороны в сторону. «Твою мать, ты это сперва принес?» «Если ты про фотку, она в кармане». Шурик успел вложить банку пива для формы и выглядел убедительно. К тому же голодец ему всегда не нравился, особенно его плачущий голос и этот жадный испуг в глазах. «Будешь хитрить, — пообещал Шурик негромко, но уверенно, — будешь хитрить, я из тебя сделаю кусок мяса. Я сегодня сердитый. Знаешь, валяется такое мясо на лотках, обветренное, для собак». И спросил, надвигаясь на холодца: «Хочешь обвести меня, козел?» «Ты чё?» — опасливо оглянулся голодец, сменив воду в аквариуме. «Ты чё? кончай, все как договорились». И потребовал: «Покажи». Шурик молча протянул фотографию. Диктофон в кармане его ветровки уже работал. «Качество устроит?» «Твою мать!» — ответил голодец, подкашливая, нервно оглядываясь. После короткого спора врач, Шурик и Рольд выбрали ту фотографию, где Осмеркина была убита за столом. Голодца эта фотография восхитила. «Твою мать! Как живая!» — сказал он. «Видел бабу?» «Да ну!» — отмахнулся голодец, восхищенно изучая фотографию. «Всяких видел, эту нет». «Скажешь адрес или поедем вместе?» «Какой адрес?» «Ты снова забыл, козел?» Шурик ухватил голодца за отвороты застиранной рубашки. «Один собрался к заказчику». «Отцепись!» Голодец оттолкнул Шурика. Наверное, физически он был сильнее Шурика, но фотография произвела впечатление. Голодец пререкался с Шуриком, но на своем уже не настаивал. «Вместе поедем». «Когда?» «Да хоть сейчас». «Это близко?» «Твою мать! Скажем, недалеко». И вдруг предложил: «Хлопнем пивка и в автобус». «А куда ехать?» «Тебе не все равно, умный?» «Мне все равно, лишь бы не к черту на кулички. Доберемся». Время выигрывать, дух свободы. Шурик знал, Рольд и врач внимательно следят за каждым его шагом. Шурик знал, Рольд и врач не потеряют из виду автобус, в который его посадит голодец. Шурик знал, осталось спокойно, без напряга, отыграть последний акт. Так он подумал, последний. В переполненной, душной восьмерке, неторопливо идущей в академгородок, Шурик тщательно пытался вспомнить лицо безработного инженера Осмеркина. Ведь видел его, пусть ночью, пусть пару минут, но видел же и не мог вспомнить. Черт знает, о чем думал голодец. Может, он вообще ни о чем не думал, может, вообще не умел думать. Но голодец тоже внимательно смотрел за окно. Стоял, прижавшись к стеклу, смотрел на тополя, бегущие вдоль дороги, на деревянные частные домики, тоже ни на секунды не останавливающиеся, уже не молодой, еще крепкий, но уже усталый человек в темной рубашке, в потасканном, но еще нормальном лжеадидасовском костюме. Потерт, понятно, помят, но рубашка в клеточку по размеру, на ногах серые носки, поношенные, но надежные босоножки. Кто, собственно, ходит сейчас в новых штиблетах? Кто носит костюмы с иголочки? Человек как человек. Правда, этот человек заказал ему, Шурику, убийство и, кажется, с удовольствием готов принять результаты. Сделай паузу. Человек как человек. Ну, подумаешь, убийство. Мог заказать увезти автомобиль, мог заказать украсть вагон картошки. Кому какая разница?